«Простите», — промямлила она. «Синьорина говорит, что при надлежащем уходе Жозеф может поправиться». Синьор Бессонне осторожно поставил на стол хрустальный бокал и отвесил поклон графу. «Вполне возможно, ваша светлость», — сухо заметил он. «Я велел этой женщине, Марине, поить его отварами. Если ему станет хуже, я, конечно, немедленно вернусь, но так или иначе, сегодня вечером я снова его осмотрю». «Только вечером?» Доктор мрачно воззрился на молодую женщину. Он не знал, кем она доводится графу, но, по-видимому, придется проявить снисходительность, хотя бы из-за состояния несчастной. Слишком много ей пришлось пережить. «Боюсь, в этом случае медицина бессильна, синьорина. А я боюсь, ваше отношение к больному не имеет ничего общего с медициной». Граф заметил, как врач оскорбленно поджал губы и поспешил вмешаться. «Я знаю, вы делаете все, что можно», — вкрадчиво начал он. «Мой лакей Скарджилл обладает немалым опытом в лечении подобных лихорадок. Благодарю вас, сеньор, за помощь». После ухода доктора граф обернулся к Асе, намереваясь сделать ей выговор, но, увидев ее потрясенное лицо, тотчас же прикусил язык. «Пожалуйста, отнеси меня в комнату Жозефа», — попросила она. Граф завернул ее в тяжелое одеяло и осторожно поднял на руки. Несколько часов спустя, когда Жозеф наконец впал в беспокойный сон, Энтони отнес к Асе назад. «Не хочу, чтобы ты переутомлялась, малышка. Тебе пора немного отдохнуть». И, отвечая на ее невысказанный вопрос, кивнул. «Я останусь с ним». Граф взглянул на часы, стоявшие в комнате Жозефа. Было 4 утра, и Кассандра наконец задремала. Энтони всмотрелся в лицо корсиканца. Раненый неровно, тяжело дышал. Впалые щеки горели от жара. Сухая, сморщенная кожа напоминала пергамент. Граф впервые осознал, что Жозеф действительно старик. Он и без доктора понимал, что корсиканцу не протянуть долго. Горло сжало спазма, глаза подозрительно защипало. Энтони взял бессильно повисшую руку Жозефа и еле слышно сказал спящим: «Я не хочу терять тебя, дружище. Мы много лет были вместе. Помнишь тот вечер, когда сеньор Данетти, пьяный до беспамятства, подслушал, как испанский капитан хвастался своей отвагой и смеялся над трусостью генуэзцев? А ты, храбрый дурачок, рисковал жизнью, спасая его от 5 испанских матросов, решивших вышибить мозги итальянцу». Граф немного помолчал, вспоминая, как Франческо, человек сдержанный и молчаливый, смеялся и сыпал ругательствами, когда Жозеф тащил его, связанного по рукам и ногам, на Кассандру, стоявшую на якоре в гавани Кадиса. «Помню». Энтони вскинул голову, уставился в затуманенные болью глаза Жозефа и к собственному потрясению заметил в них веселые искорки. Раненый рассмеялся, но тут же закашлялся. «Бедняга Франческо! Он до того допился, что даже не понял, как велика опасность. После той ночи он несколько дней клял меня, называя надоедливым ослом, который вечно лезет не в свое дело. Франческо будет здесь завтра или послезавтра. Он в Палермо». Пальцы Жозефа чуть сильнее сжали руку Энтони. «Жаль, что я больше не увижу его. Вы передайте ему, что это он был дураком. Хорошо?» «Лучше ты сам все скажешь, дружище». Надсадный, хриплый кашель снова вырвался из груди Жозефа. Раненый так ослабел, что стал задыхаться. Граф быстро приподнял его и держал, пока не прошел приступ. «Не сдавайся, Жозеф. Кассандра все время твердит доктору Бессоне о твоей несгибаемой воле». Он зарылся лицом в седую шевелюру старика не в состоянии вымолвить ни слова. Жозеф вздохнул, и граф осторожно опустил его на подушки. «Это у Мадонны непреклонная воля, ваша светлость.